Маша. Она слышала из прихожей тихий свист, точнее, змеиное шипенье. Это мама разговаривала с Андреем, хотя беседой шипенье назвать сложно. Это был монолог. «Не трогайте мою дочь!» — шипела истерично мать. «Вы что, не видите, до чего ее довели? Вы были ее непосредственным руководителем, несли ответственность, а у вас только шашни одни на уме!» Слово «шашни» прозвучало как «шшни». Задурили ей голову вместо того, чтобы преступника ловить. «Больше никогда, слышите, никогда не появляйтесь на пороге этого дома!» «Мама», — хотела сказать Маша, — «не плачь». Та всегда начинала объясняться выспренно, когда боялась расплакаться. Бедная мама любила и того, кого убили, и убийцу, и ничего не могла с собой поделать. Ей нужен был некий козел отпущения. «Я запрещаю вам общаться с Машей. У вас с ней все равно нет ничего общего, кроме этих ваших маньяков. А я не хочу, не желаю, чтобы она снова с ними связывалась». Маша медленно провела пальцем по узору на стене. Услышала, как стукнула о пол сумка, привезенная Андреем из больницы. Утром он забирал все из тумбочек в палате и под ненавидящим взглядом матери раскладывал лекарства по кармашкам. По дороге домой она молчала, но воздух в машине был настолько наполнен ее враждебностью, что его можно было резать на куски и продавать исламским террористам с надписью «Взрывоопасно». Также без слов они поднялись в квартиру. Маша скинула на руки Андрею плащ, сбросила туфли и сразу прошла в комнату, чтобы лечь, уткнувшись взглядом в туркменский ковер. Багровые тона, геометрический рисунок из пламеняющего красного, черного и голубого. «До свидания», — тихо сказал Андрей. «Прощайте», — отрубила мать. Тихо капала вода из крана в ванной. Кап-кап-кап. Билась в кухне о стекло осенняя жирная муха. Мать сняла туфли, прошла на кухню, шаркая ногами. Совсем не ее походка. Успела подумать Маша и тут же отбросила мысль, болью отозвавшуюся в сердце. Снова обострила слух. Вот чирикает на улице неизвестная птица. В арку въехала машина. Маша вообще в последнее время стала отлично слышать. Отлично, но избирательно. Только вот такие орнаментальные звуки, не приводящие к мыслям, как музыка без мелодии. Она, девочка, с детства задействованная на интеллекте, впервые в жизни боялась думать. Любая мысль через цепочку на счет раз-два приводила к черному выжженному кругу в сердце прямо по центру. Любой предмет мог быть связан с воспоминанием. Любой отрывок песни, картинка в журнале, фотография. Чтобы не вспоминать, она предпочитала слышать только простейшие звуки, как те капли или жужжание мухи, или замечать простейшие цвета, вроде этого красного и голубого на ковре. Ни в коем случае не смешивать. Вот, к примеру, багровый. Багровый был опасен, он таил ассоциации, но хуже всего... Была фотография погибшего отца, висевшая напротив. Глаза на портрете, смотревшие, Маша знала прямо на нее. «Не сейчас, папа», — прошептала она, сомкнув веки. «Подожди».